Картинка, что говорить, не очень располагает к аппетиту. Я вспомнил фантастический роман о том, как в ближайшем будущем мир похоронит себя в собственном мусоре. Похоже, это уже случилось с моей квартирой. Весь пол усеян вещами, потерявшими всякую ценность. Исполосованный ножом костюм «Тройка», раздавленный телевизор с видеоплеером, битые бутылки, торшер со свернутой шеей, растоптанные пластинки, вязкий томатный соус, вырванные из колонок провода. Трусы, майки, истоптанные следами ног, заляпанные чернильными кляксами и сдобренные давленным виноградом. Блюда, из которого я вот уже 3 дня понемногу ел виноград, смахнули с журнального столика на пол и раздавили ногой. Подборка романов Джозефа Конрада и Томаса Харди залита грязной водой из цветочной вазы, а гладиолусы из той же вазы распяты на груди бежевого кашемирового свитера, как на могиле павшего в битве солдата. Рукав свитера украшает пятно размером с шарик для гольфа. «Королевский голубой», — пронеслось в голове, — «чернила фирмы «Пеликан». Все, абсолютно все превратилось в ненужный хлам. В целую гору хлама, из которого уже никогда ничего не родится. Погибший микроорганизм превращается в нефть, упавшее дерево в уголь. Во что, скажите на милость, может превратиться раскуроченный видеоплеер? Я пошел на кухню и еще раз поворошил осколки бутылок в мойке. К сожалению, виски больше не осталось ни капли. Все, что могло попасть в мой желудок, утекло по трубам канализации в подземный мир к Джабервогам, как Орфей к Эвридике. Ковыряясь в мойке, я порезал осколком палец. И с полминуты задумчиво наблюдал, как кровь капает на бутылочную этикетку. После того, как заработаешь серьезную рану, маленькие царапины кажутся пустяками. От пореза на пальце еще никто не умирал. Этикетка «Four Roses» сделалась красной, а кровь все текла. Я вытер рану салфеткой и залепил лейкопластырем. По всей кухне валялись пустые пивные банки, точно гильзы снарядов после смертельного боя. Я подумал, что несколько капель теплого пива все же лучше, чем ничего. Прихватил пару банок в спальню, залез в постель и стал читать дальше красное и черное, высасывая пиво по капле. Я надеялся растворить в алкоголе все напряжение, скопившееся за эти 3 дня, и уснуть мертвым сном. Сколько бы неприятностей ни ждало меня завтра, а их, скорее всего, будет немало, сейчас я хотел бы уснуть и не просыпаться, пока Земля не крутанется Майклом Джексоном вокруг своей оси. Для новых неприятностей мне нужен свежий запас отчаяния. К 9 часам забытье окутало мою вывернутую наизнанку квартиру, точно обратную сторону Луны. Я бросил недочитанного Стендаля на пол, погасил чудом уцелевшее бра, свернулся калачиком и уснул. В своем выпотрошенном жилище я спал, обособленный от всего мира, как эмбрион. Пока не придет мое время, никто не сможет меня разбудить. Я заколдованный принц. Мне суждено покоиться здесь, пока волшебная жаба, огромная как Volkswagen, не придет и не поцелует меня. Но, вопреки всем надеждам, поспать удалось лишь каких-то пару часов. Ровно в 11 толстушка в розовом уже будила меня, тряся за плечо. Похоже, мой мирный сон пустили с молотка по дешевке. Все, кому не лень, вваливались ко мне домой и пинали мой сон ногами, проверяя на крепкость точно покрышку подержанного автомобиля. «Эй, ребята, кто вам дал право? Я, конечно, потертый, но еще совсем не подержанный». «Отстань», — сказал я. «Пожалуйста, просыпайся, я прошу тебя». «Отстань», — повторил я. «Нельзя сейчас спать!» — закричала она и похлопала меня по животу. Тело пронзила такая дикая боль, что я увидел, как распахивается дверь в преисподнюю. «Скорей!» — не унималась она. «Вставай, или наступит конец света!»